Эффективные методы накопления. Первый. Автоматизация – твой финансовый автопилот. Это самый простой и безболезненный способ. Почти все банковские приложения позволяют настроить автоперевод. Установи правило. В день получения стипендии и зарплаты определенная сумма, например, 10% или фиксированные 1000 рублей, в неделю автоматически уходит с твоей основной карты на отдельный накопительный счет. Все. Деньги откладываются сами, без твоих усилий и силы воли. Ты их даже не видишь на основном счету, а значит, меньше соблазна потратить. Второе. Копилка или сейф в банковском приложении. У многих банков есть такие функции. Это отдельный виртуальный счет, куда можно легко переводить деньги вручную парой кликов. Часто можно настроить округление трат. Ты покупаешь что-то за 185 рублей, а банк автоматически округляет сумму до 200 и отправляет 15 рублей в твою виртуальную копилку. Мелочь, а за месяц может набежать заметная сумма. Третье. Старая добрая физическая копилка. Не смейся, это работает. Особенно для небольших сумм и если ты часто пользуешься наличкой. Максим именно так и начал копить на велик. Он бросал туда всю сдачу, мелкие купюры, которые получал. Это помогает физически ощущать процесс накопления. Он даже наклеил на свою копилку, вырезанное из журнала «Фото велосипеда мечты». Это мощный визуальный якорь. Четвертое. Процент от нерегулярных доходов. Если у тебя фриланс, случайные подработки, денежные подарки на день рождения, выработай правило откладывать с каждого такого поступления определенный процент, например, 15-20%. Получил 5000 за проект, сразу переведи 1000 на накопительный счет. Пятое. Мини-челленджи. Преврати накопление в игру. 52-недельный челлендж. В первую неделю года откладываешь 50 рублей, во вторую — 100, в третью — 150 и так до 52-й недели — 2600 рублей. За год набегает приличная сумма. Можно адаптировать шаг под себя, начать с 10 или 100 рублей. Неделя — месяц без расходов. Пробуй неделю или даже месяц не тратить деньги ни на что, кроме самого необходимого — еда, транспорт до учебы, работы. Все сэкономленное — в копилку. Собери все сотки. Реши для себя, что каждая купюра номиналом 100 рублей, попавшая к тебе в кошелек, отправляется в копилку. Настя, наша героиня, мечтающая о Питере, скомбинировала методы. Она настроила автоперевод. 3000 рублей зарплаты и 1000 рублей со стипендии сразу уходили на отдельный накопительный счет «Питер». Она также включила округление трат до 50 рублей в своем банковском приложении. Поначалу Максиму, копившему на велик, было непросто. Друзья звали в кино или кафе, подшучивали: «Опять экономишь? Ты чего, дед?» Хотелось купить новую игру, чипсы, газировку, соблазнов вокруг море. Но он придумал себе игру. Каждый вечер перед сном он вытряхивал всю мелочь из карманов и торжественно бросал в свою копилку с фото велика. Это стало его ежедневным ритуалом, маленьким квестом, как сбор бонусов в игре. Он физически чувствовал, как копилка тяжелеет, и это его мотивировало.